1841-1860. Марфа. Полгода позор Марфы был тайным. Нет, в деревне, конечно, догадывались, откуда у нее вдруг появились яркие сарафаны, расшитые кружевом, цветастые платки на голову и ленты в густых косах. Проходящие мимо на улице бабы то и дело бросали ей в спину презрительные смешки, а молодые парни пели ей вслед обидные песни. Ну так что ж с того? Стыд не дым, глаза не выезд. Она старалась как можно реже выходить с Якунинского двора на улицу, тем более что и повода для этого особо не было. Полоскать белье на речку теперь ходила Василина, с которой младшая невестка просто поменялась местами. Единственное домашнее дело, которое теперь поручалось Марфе, это мытье посуды. Василина бесилась, швырялась всем подряд, пыталась щипать Марфу, оставляя багровые пятна. Но после того, как Григорий Никифорович отходил ее вожжами, да так, что жена старшего сына неделю сидеть не могла, да и до туалета доходила с трудом, ухо и хватаясь за бока, трогать Марфу она перестала. Василина от такой жизни даже подурнела, спала с лица. Вся ее броская красота, на которую еще совсем недавно заглядывалась Марфа, словно сошла на нет. Сама же она, наконец, начав полноценно питаться, а может, став женщиной, регулярно получающей порцию положенных утех, наоборот, расцвела, налилась пышностью и яркостью, да так, что половина деревенских мужиков сворачивала ей вслед голову, когда Марфа все-таки шла по улице, в церковь или проведать родителей. Поначалу она страшилась, что родители или братья выгонят ее из дома, но отец старательно делал вид, что ничего необычного в жизни старшей дочери не происходит. Мать отводила глаза. А братья Артем и Федот, остальные были еще слишком малы, считали, что все она делает правильно. «Никиты нет, непонятно, когда он вернется. Да и вернется ли вообще?» — рассудительно заметил Артем, с упоением поедая пряник, который принесла в качестве гостинца Марфа. Пряники у нее теперь не переводились. «А тебе так работы поменьше, еды побольше и отношения хорошие. Ты теперь по-настоящему замужем. А кто именно тебе муж? Младший Якунин или старший? Так какая разница? Многие так живут». Жили так действительно многие. Марфа знала семьи, где царил такой же блуд. Разумеется, это было возможным там, где сыновья со своими женами оставались жить с родителями. У Поповых и Степановых даже присутствие в доме законного мужа не являлось препятствием для свекров, которые желали своих невесток и получали их, не встречая отпора. Сыновья привыкли подчиняться воле отца и слушались его беспрекословно. Еще в нескольких дворах сыновей забрили в рекруты, так же, как Степана, мужа Василины. В деревне закрывали на это глаза. Что ж поделать, если служба длится долгих 25 лет? Не пропадать же бабе одной без мужского воспитания и ласки. Что ж такого, если роль мужа возьмет на себя свекор? Те молодые мужчины, которые не уходили в солдаты, частенько уезжали из деревни на отхожий промысел. Так как Марфин Никита. И опять молодая жена оставалась одна в чужом для нее доме, где некому было встать на ее защиту. Но не свекрови же жаловаться, та и сама бесправна. Марфе еще повезло. Григорий Никифорович, получив желаемое, стал с ней ласков и внимателен. Не бил, работать не заставлял, залезая на палате, был даже нежен. Да, вторые полгода замужества, пожалуй, были для Марфы счастливыми и безоблачными. И длилось это до тех пор, пока она не поняла, что беременна. Рожать ей по всем подсчетам выходило в августе. К тому моменту исполнится почти год, как ее законный муж Никита не появлялся в глухой квохте. Сделать вид, что это его ребенок, не выйдет. И до этого редко покидающая дом Марфа стала и вовсе затворницей. Появляться на глаза людям с растущим животом стыдилась, но и скрывать свое интересное положение слишком долго не смогла. По деревне поползли слухи. Несмотря на то, что на снохачество предпочитали закрывать глаза, слишком во многих дворах оно процветало и слишком уважаемыми людьми поддерживалось. Церковь это явление не одобряла. Более того, захоти Никита, вернувшись, развестись со своей порченной женой. Снохачество — достаточное основание для расторжения церковного брака, после чего жизнь Марфы стала бы совсем беспросветной. К концу лета 1841 года она родила девочку, которую назвала Глафирой, в честь единственной своей подружки, живущей по соседству, не торопящейся замуж, поскольку ее отец мог себе позволить содержать незамужних дочерей. Она регулярно забегала в гости и знала о непростой для Марфы ситуации. «Батюшка, поди, запрещает тебе со мной дружить», — со слезами на глазах говорила Марфа подружке, пришедшей посмотреть на младенца. Та независимо дернула точеным плечиком. «Вот еще. Батюшка мне ничего запретить не может. Я сама решаю, с кем мне дружить. Да и с Григорием Никифоровичем у него торговые дела. Не захочет он того злить. А малышка-то какая у тебя хорошенькая!» Девочка действительно уродилась пригожая. Личико гладкое, глазки ясные, синие, материнские. Уже понятно, что вырастет редкостной красавицей. Да что с того? Кабы красота гарантировала счастье, да безбедную жизнь, так ведь нет же. Только хлопоты от нее и сплошные неприятности. Как и опасалась Марфа, из-за рождения Глафира на семью Якуниных обратил внимание священник церкви Петра и Павла, в которую ходила вся деревня. Он и жалобу властям написал, доведя до их сведения, что Марфа, жена Никиты Якунина, состоит в предосудительной прелюбодейной связи со свекром своим Григорием Якуниным, от которого и родила младенца женского полу. Узнав про жалобу, Марфа всю ночь проплакала. Получалось, что в том, что с ней произошло, виновата она одна, а Григорий Никифорович ни при чем. В деревне долго рядили, направить дело в волостной суд или нет, но закончилось все сельским сходом. Именно здесь должна была решиться судьба Марфы, ее брака с Никитой и ее ребенка. Сход состоялся в начале октября, и на нем жители деревни постановили, чтобы Григорий Никифорович отделил сына со снохой, другими словами, выселил их из своего дома, построив или купив отдельную избу. Хоть и скрипел Якунин-старший с зубами, хоть и сверкал глазами из-под косматых бровей, а поделать ничего не мог. Против решения крестьянского схода идти себе дороже, да и перед судом представать не хотелось. Строить избу на самом конце глухой квохты, на околице, откуда открывался вид на помещичий дом, закончили к следующему лету. Никита в строительстве не участвовал, по-прежнему жил в городе, получая образование и профессию. Так и вышло, что в мае 1842 года, спустя 2 года после свадьбы, Марфа Якунина переехала в новый дом без мужа. Изба была небольшая, с Якунинской не сравнить. Чем-то она напоминала маленький домик Аграфениных, родителей Марфы. Но она уж и тому была рада, что стала в нем единственной хозяйкой. Омрачала ее радость только то, что дочку Глафиру, красавицу и кровиночку, Григорий Никифорович Марфе не отдал, оставил в своем доме. Имея 3 сыновей и похоронив нескольких дочерей, в девочке он души не чаял. Баловал ее безмерно, подолгу качал вечерами на коленях, тетешкал и обнимал, ничуть не стыдясь веселого недоумения соседей. При взгляде на Глафиру, суровый и в чем-то жестокий Якунин-старший, становился мягче воска, растекаясь от детского лепета и топота маленьких ножек. Так и жили на 2 дома. С утра Марфа быстро управлялась с небольшим своим хозяйством, после чего собиралась и уходила на весь день к Якунинам, к дочери, возвращаясь к вечеру, после того, как дочка легла спать. К порочной любви свекор ее больше не принуждал, после рождения дочери полностью утратив к Марфе интерес. Вся его любовь и нежность теперь сосредоточились на Глафире. А может, он просто боялся, что невестка понесет во второй раз, и этого общественность и церковь ему уже не простят. Что бы ни было тому причиной, но Марфа теперь жила спокойно. Новых нарядов и лент она лишилась, но еды у нее было вдоволь. В благодарность за рождение Глафиры свекра на еде не экономил. В 1845 году, спустя 5 лет после своего отъезда, возвратился из города Никита, устроился приказчиком в поместье Румянцевых помогать управляющему. Им был приехавший из-за границы агроном, плохо знающий русский язык. И Никита с его 5-летним опытом службы в городской лавке и знанием крестьянского быта стал для него настоящим спасением. Управляющий Никиту Якунина ценил, да и крестьяне его слушались. Он был один из них, свой, отличаясь от остальных жителей глухой квохты грамотностью, трудолюбием, недюжинными организаторскими способностями, сообразительностью и смекалкой. Марфа возвращение мужа встретила со страхом. Тот был внутренний животный, поднимающийся откуда-то из глубин тела. Что скажет муж, узнав о том, что жена нагуляла ребенка от его же отца? Что сделает? Устроит вывод из дома, разведется, изобьет смертным боем или поднимет отца на вилы. Ничего из вышеперечисленного Никита делать не стал. Рассказ Марфы, сопровождающийся воем, выслушал спокойно. Ни один мускул не дрогнул на его возмужавшем, ставшем даже красивом лице. К своим 18 годам Никита наконец-то созрел. На свою красавицу-жену смотрел с искренним мужским интересом, а тому, что с ней случилось, посочувствовал, заявив, что в этом отчасти есть и его вина. «Будем жить, как мужу и жене положено», — сказал он, как припечатал. «Попрекать тебя прошлым я не буду, но новых измен не потерплю, это ты учти. Бить не стану, не делай это. На мне забота о достатке, на тебе дом, а отец, бог ему судья, он все и управит». К концу того же 1845 года у Якуниных родился сын, названный в честь любимого Марфиного брата Артемом. Спустя 5 лет на свет появилась дочка Ангелина, и в том же 1850 году скоропостижно скончался от удара Григорий Никифорович Якунин. После его смерти Арина Петровна в ультимативной форме потребовала забрать из ее дома Глафиру. 8-летняя девочка так и не стала ей родной. Ревнивая женщина не называла ее иначе, чем приблудышем. И если при жизни мужа не решалась открыто высказывать свое недовольство, и уж тем более не смела тронуть девочку даже пальцем, терпеть же дальше ее присутствие рядом не собиралась. Марфа, рабея, обратилась к мужу, и Никита согласился забрать дочь жены и своего отца. Так в маленьком домике на окраине деревни их стало 5. Никита, правда, целыми днями пропадал в поместье, домой приходил только ночевать. Он выполнял не только функции, собственно, приказчика, или, как его еще называли, объездчика, с кнутом верхом на лошади, объезжающего окрестные угодья, организуя полевые работы и наблюдая за их исполнением, но и конторщика, то есть человека, отвечающего за всю деловую переписку. Помещик Румянцев составил для Никиты Якунина специальную инструкцию, в которой значился 41 пункт. Никита имел обширные полномочия, в которые входил суд и даже расправа над крепостными, однако правом своим не злоупотреблял. Будучи человеком мягким, повинности распределял справедливо, всегда входил в положение, и крестьяне его любили. То ли учеба пошла Якунину-младшему впрок, то ли ухватистым он был с рождения, но сельскохозяйственное производство в имении Румянцевых процветало. Количество проданного хлеба увеличилось на 1/4. Только за рожь, овес и ячмень поместье выручало ежегодно до 5000 рублей. А еще на продажу шли мука, поросята, индейки, ягоды, грибы и другие продукты. А в 1860 году Никита настоял на строительстве сыроварни. Стоит ли говорить, что и семья его процветала? Доступ к продуктам у приказчика Якунина был открытый, да он еще и заработок получал. И если приказчик в городе мог рассчитывать на 20-30 рублей в месяц, то Никите за его старания и таланты платили 50. Теперь в жизни Марфы ничего не напоминало о бедности, голоде и тесноте отчего дома. Каждый день, читая перед сном молитву, она горячо благодарила Бога за то, что послал ей такую судьбу. Жизни без Никиты, за которого когда-то она выходила замуж со слезами на глазах, Марфа не представляла. И о свекре, и связанных с ним неприятных эпизодах прошлой жизни не вспоминала. Все это было как страшный сон, заставивший пробудиться в холодном поту и дрожать от ужаса, но изгнанный прочь первыми же лучами солнца. В 1860 году Марфе Якуниной исполнилось 35 лет. Она по-прежнему была остатна и красива. Отсутствие тяжелой работы и всего 3 детей позволяли ей не выглядеть изможденной, как когда-то ее мать. Марфа была молодой еще женщиной, хотя при взгляде на свою старшую дочь все чаще чувствовала, что стареет. Глафире, ее муки и счастью, бесчестью и нечеловеческой радости, шел 19-й год. Как и обещалось при взгляде на ее детское личико, выросла она удивительной красавицей, перещеголяв мать. Несмотря на огромное количество женихов, которые не переводились у якунинского порога, она была скромной и разборчивой, не торопясь выходить замуж. «Я, маменька, полюбить хочу», — говорила она Марфе, когда та осторожно интересовалась планами Глафиры на будущую жизнь. Конечно, в их семье наличие незамужней дочери не воспринималось как лишний род, но все-таки век девичий короток. Нужно пристраиваться, чтобы обеспечить себе безбедное существование. Вокруг Глафиры крутилось достаточное количество сыновей зажиточных крестьян, чтобы она могла позволить себе перебирать, морща свой точеный носик. Однако выбор, в конце концов, сделанный дочерью, поставил Марфу в тупик, когда она о нем узнала, разумеется. Жизнь в очередной раз приготовила сюрприз, который можно было считать то ли бедой, то ли нечеловеческой удачей. Наши дни. Саша. Поработав часа три, Саша закрыла файл с диссертацией и сладко потянулась. Даже удивительно, как здесь, в глухой квохте, спорится работа. Если и дальше так пойдет, то дня через три она выполнит весь тот объем, на который сама себе отвела две недели. И чем тогда изволите заниматься? До ужина, анонсированного тетей Нюрой, оставалось чуть меньше часа. Начинать смотреть какое-нибудь кино не хотелось, чтобы потом не прерываться. Почитать не тянет. Погулять. Вспомнив, чем закончилась ее утренняя прогулка, Саша зябко передернула плечами. Нет уж, пожалуй, на сегодня с нее хватит приключений. Неожиданно она вспомнила рассказ тети Нюры про женщину по имени Марфа, потомком которой мог быть убитый Олег Якунин. Она еще назвала эту самую Марфу утехой снохача. Интересно, и что это значит? Пытливый ум Александры Архиповой не мог оставить возникший вопрос без ответа. Она снова повернулась к ноутбуку и ввела запрос в поисковик. Спустя короткое время она с интересом, к которому примешивалась легкая брезгливость, читала про отвратительный, практически варварский обычай, просуществовавший на Руси до конца XIX века, на который принято было закрывать глаза. Она никогда раньше об этом не слышала, хотя считала себя человеком образованным. Сожительство отца с женой сына, то есть снохой, порицалось церковью и обществом, однако процветало достаточно широко, поскольку к ответственности виновных привлекали крайне редко. Историки по поводу корней снохачества не сходились во мнении, однако большинство ученых склонны считать, что виной ему была солдатская служба. Выходя замуж в 17 или 18 лет, девушка из крестьянской семьи уже к 21 году имела все шансы стать одинокой солдаткой. Мужа ее забревали в армию на долгие 25 лет, и тут в жизни молодой женщины, уже имеющей детей, появлялся свекр, который заменял ей супруга. В деревнях на такое смотрели сквозь пальцы, потому что прекрасно понимали, как тяжело выживать в подобной ситуации одной, да не просто выживать, а растить детей и вести хозяйство. Иногда снохача на крестьянских сходах лишали права слова. Однако даже такая мягкая мера применялась далеко не везде. Сами солдатки тоже чаще всего были вовсе не против такого сожительства. Даже если молодой муж и не попадал в армию, то он часто уезжал на заработки, отсутствуя иногда по многу лет. И все это время соломенная вдова сожительствовала с отцом мужа, особо не переживая за огласку и последствия. Способствовал снохачеству и обычай женить мальчиков в 12-13 лет. Женам, как уже говорилось, выбирали постарше. Таких, чтобы могли тянуть на себе тяжелый крестьянский быт. Юные мальчики, еще не вполне созревшие для семейной жизни, оказывались совершенно неопытными, чем и пользовались их отцы, умело соблазняя своих невесток. Чаще всего свекор добивался своего с помощью уговоров, подарков, а также обещаний облегчить работу по дому или в поле. Молодые женщины в доме родителей своего мужа оказывались совсем бесправными. Им доставалась самая тяжелая работа, держали их впроголодь, свекровь ненавидела, а свекор использовал по своему усмотрению. Молодух гнобили самым тяжелым черным трудом. Спасения от него не было. Пожалуешься мужу, может и избить за непослушание и неуважение к старшим. Свекровь тоже на защиту не встанет. Она также бесправна и зависима от мужа, перечить которому не смеет. Преступность подобных связей признавала только церковь. В 1880-х годах снохачество наравне с изменой даже попало в список причин для развода, хотя церковные браки расторгались крайне неохотно. А вот светская власть делала вид, что такого явления вовсе не существует. Так что исчез этот постыдный обычай не из-за противоречий с законодательством, а из-за изменений в воинской повинности. В 1888 году срок службы в царской армии снизили до 5 лет, после истечения которых солдат еще 13 лет числился в запасе. После отмены крепостного права выросло и благосостояние крестьянских семей, из-за чего молодые после свадьбы сразу жили отдельно, в собственном доме. У Саши зазвонил телефон. Глафира Северцева. Как же много нужно рассказать любимой подруге. «Ну что, ты там еще не заскучала в сельской глуши?» Голосок Глафиры звучал звонко, и Саша улыбнулась, представив ее ладную фигурку и оживленное личико. «У нас тут не соскучишься», — сообщила Саша. «Ты представляешь, я сегодня утром труп нашла». «Что?» — в голосе Северцевой послышались тревожные нотки. «Какой труп? Сашка, не пугай меня, пожалуйста!» «Да я и не пугаю. Ты же 1,5 года назад стала героиней детектива. Так почему же я не могу? Причем, Глаш, ты не поверишь, вокруг столько совпадений. Для начала труп я нашла в старинной усадьбе, почти в такой же, как твоя Рязанка. Только побольше». «В какой усадьбе?» — простонала Глафира. «Сашка, ты там хоть цела? Тебе точно ничего не угрожает?» «Ну, конечно, мне ничего не угрожает», — заверила подругу Саша. «Я же не имею никакого отношения к этим местам. Я просто пошла утром прогуляться в усадьбу. Там господский дом очень красивый, хоть и в ужасном состоянии. Все ждут, что вот-вот появится новый владелец и начнет ремонт. Но пока там все рассыпается. И вот на 3-м этаже я нашла труп бизнесмена, приехавшего в эти места на охоту. Я только накануне с ним познакомилась». «Час от часу не легче. То есть ты еще и знакома с жертвой? Сашка, собирай вещи и уезжай оттуда, слышишь? И не подумаю, мне тут нравится. Тут такой воздух, что его хочется есть ложкой, как кисель. А еще хозяйка, сдавшая мне комнату, очень вкусно готовит. И вообще, прекрасная женщина, только несчастливая. У нее 2 года назад сына убили, а еще кто-то разбрасывает по деревне деньги». «Какие деньги?» — снова простонала Глафира. «Не монгольские тугрики, а обычные российские рубли. 1000-е и 5000-е купюры. Вот уже 6 лет один раз в год местные находят довольно крупные суммы». «Насколько крупные?» «От 20 до 100 тысяч рублей». «Так может, этого твоего бизнесмена из-за них убили?» «Он не мой», — оскорбилась Саша. «Мы с ним познакомились на охотничьей базе этого вашего Аржанова, поговорили за завтраком. И все, в следующий раз я его увидела уже трупом». «Фу, такой циничной быть!» — Глафира рассмеялась, несмотря на некоторый трагизм ситуации. «А деньги разбрасывают либо на Рождество, либо на Благовещение, так что из-за них его убить не могли». «Может, это он их разбрасывал?» «Вряд ли, потому что в эти места он впервые приехал. Он мне сам это сказал. Хотя, может, и соврал, конечно. Дело в том, что у него фамилия, как у одной семьи, которая жила в этих местах 200 лет назад. И, представляешь, основоположницу этой семьи звали Марфой, а ее старшую дочку — Глафирой, как у вас с Марфушкой, только наоборот». «Да уж, совпаденица». «Ага, Марфу называли утехой снохача, потому что свою старшую дочь она родила не от мужа, а от свекра. И вот эта самая Глафира, хотя и была крестьянкой, да еще и незаконно рожденной, замуж вышла за помещика, который усадьбой владел, графа Румянцева. А девичья фамилия у нее была Якунина, и в усадьбе Румянцевых как раз и убили бизнесмена Олега Якунина. А сын моей хозяйки, тот самый, которого тоже убили, как раз и занимался изучением истории этой семьи. Даже в архив ездил». «Какая интересная история!» — воскликнула писательница Северцева. «Про это можно такой роман написать. Просто закачаешься. Снохачество — обычай древний и варварский, конечно. А в художественной литературе ему не так уж много места отведено». «А ты про это слышала, что ли?» — огорченно спросила Саша. «Я вот никогда, хотя и лингвист, и историю вроде неплохо знаю». «Слышала, хотя и краем уха, конечно», — призналась Глафира. «У Лескова про это есть. В житии одной бабы. Страшная книга на самом деле. А еще у Шолохова в Тихом Доне. Вот и все, пожалуй. Так что надо будет за это взяться. Богатая тема. Только, Санька, я очень тебя прошу, не лезь никуда. Это может быть опасно, раз уже 2 человек убили. Да еще деньги эти. Как ты думаешь, зачем их разбрасывают? «Откуда я знаю? Может, потомок владельцев усадьбы хочет местным жителям помочь? На правах барина, так сказать?» «На правах барина?» В словах, сказанных Глафирой, было что-то важное. Надо будет потом обдумать, что именно. «Никуда я не полезу», — заверила подругу Саша. «Я тут ем, сплю, работаю над диссертацией. Идет просто отлично. Еще 2 дня и закончу». «Вот закончишь и езжай домой. Нечего тебе там сидеть». Голос Глафиры звучал безапелляционно. «А вот и есть зачем. Мне тут нравится. И все интересно. Например, я ходила смотреть утятник». «Что ты ходила смотреть?» «Утятник. Это такой питомник, где разводят подсадных уток. Их весной используют для охоты на диких селезней. Сейчас же сезон охоты, и там так все продумано до мелочей. Уток и домики, и прудики, и лозы, и дорожки с мелкими камушками, чтобы пищеварение лучше было. В общем, целый утиный санаторий. А знаешь, что самое приятное, Глаша?» «Что?» — с подозрением спросила Глафира, видимо, после рассказа про уток, уже не ожидающая от Александры Архиповой ничего толкового. «То, что за все время, что я здесь, я ни разу не вспомнила Данимира». «А вот это действительно абсолютный плюс. Пожалуй, беру свои слова обратно. Сиди в своей глухой квохте, Архипова, как можно дольше. Только не влезай в авантюры и не подвергай свое хлипкое здоровье опасности. Поняла?» «Поняла!» — счастливо засмеялась Саша. «Какое же счастье, что в ее жизни есть Глафира Северцева! Я тебя целую, Глаша! Надеюсь, что у твоих все в порядке, а то мы только обо мне разговариваем». «У моих все отлично», — заверила ее Северцева. «Ладно, отдыхай дальше. А за рассказ про утеху снохача спасибо. Я правда подумаю, как это использовать и конвертировать в новую книгу». Закончив разговаривать, Саша вернулась к своим интернетным изысканиям. Правда, больше ничего нового про снохачество не нашла. Внезапно в ее голову пришла неожиданная мысль. А что, если съездить в областной архив, тот самый, в который обращался сын тети Нюры, и узнать про Якунинах-Румянцевых побольше? Время у нее есть. Для того, чтобы закончить свою научную работу, ей надо от силы 2 дня, а от отпуска осталось еще целых 12. Она совершенно точно все успеет, без всякого ущерба для работы. А найденные материалы отдаст Глафире, чтобы та могла их использовать в новом романе. Подруга сделала ей много хорошего. Почему бы и не оказать ответную любезность? Даже самой себе Саша бы ни за что не призналась, что движет ею не желание помочь подруге, а жгучее любопытство. Ей не терпелось попробовать разобраться во всем, что происходит вокруг, а в том, что убийство бизнесмена Якунина и сына тети Нюры связаны между собой, она даже не сомневалась. Старая барыня, как называли Глафиру Румянцеву, спрятала какой-то клад. В усадьбе что-то искали. Бизнесмена убили именно там, а хозяйкин сын незадолго до смерти изучал прошлое семьи Румянцевых. Все это явно непростое совпадение. Да, решено. Завтра же с утра она поедет в архив. Хотя нет, завтра не получится. Завтра воскресенье, выходной. Да и по понедельникам архивы часто закрыты для посетителей. Что ж, придется отложить свой визит до вторника, что и не хуже. Пока с диссертацией надо разобраться до конца, чтобы не испытывать мук совести. Сделал дело, гуляй смело, в том числе и по детективным делам. Тетя Нюра позвала ужинать. Отведав тающие во рту оленины, запеченные с брусничным соусом, Саша вернулась в свою комнату, с удобством расположилась на кровати и с удовольствием погрузилась в перипетии нового детективного сериала, вышедшего на одной из киноплатформ. Мысли ее, правда, постоянно возвращались к детективу реальному, участницей которого она невольно стала. Перед глазами то и дело вставало мертвое, чуть удивленное лицо Олега Якунина. Кажется, тот не ожидал нападения. Получается, что знал убийцу, совершившего роковой выстрел, или его просто застигли врасплох? И другие вопросы мучили Александру Архипову. Мог ли быть убийцей Игорь Данилов, зачем-то заставивший ее вернуться на место преступления? Что он делает в глухой квохте, если не увлекается охотой? Почему оказался на Рябиновой улице рано утром? Куда он шел? Или, наоборот, возвращался? Не из усадьбы ли? Досмотрев очередную серию под аккомпанемент собственных мыслей, Саша почувствовала, что у нее слипаются глаза. Выключила ноутбук, отвернулась к стене и тут же уснула. Если накануне она проснулась ни свет ни заря, то на следующее утро Александру разбудил деликатный стук в дверь. «Сашенька, можно я зайду?» Саша подняла голову от подушки и обнаружила заглянувшую в дверь тетю Нюру, точнее, одну только голову, просунутую в узкую щель между дверным полотном и косяком. «Да, конечно, это же ваш дом!» «Так и что с того? Ты же здесь сейчас живешь!» — заметила старушка и, пользуясь разрешением, перешагнула порог. «Вставай, девочка!» — участковый приходил. «За тобой. Просят на базу прийти. Туда следователь приехал, и полиции много. Будут там следствие проводить. Покойный-то царствие ему небесное на базе жил. Вот они там все и собираются осмотреть». «А я при чем?» — не поняла Саша. «Я же не на базе остановилась». «Но ты же тело нашла. И с покойным именно на базе общалась. В общем, Николай Платоныч за тобой приходил, а я его отослала обратно. Сказала, что ты сейчас проснешься, позавтракаешь и придешь». «Николай Платоныч?» «Участковый, я же говорю. Антонина наш и муж. Мишаня отец. Антонину-то с Мишаней ты же знаешь?» «Да, знаю». Саша начала споро выбираться из кровати. «Анна Ивановна, я не буду завтракать. Неудобно. Люди же ждут». «Ждут и подождут твои люди», — непреклонно заявила тетя Нюра. «А без завтрака ты уж как хочешь, а я тебя не выпущу. Виданное ли дело желудок портить? Убиенному этому уже все равно, а ты еще живая, так что тебе по-человечески питаться надо». Мысль, что она живая еще, Саше не понравилась. Ей бы хотелось оставаться живой как можно дольше. «Умывайся, одевайся и приходи на кухню. Творог я тебе сейчас намешаю с топленым молоком и медом. И пироги еще остались. Поешь и побежишь. Недалеко тут, все успеется». Ей действительно хотелось. Саша глянула на часы и охнула. Без 10:10. Ну, надо же, как она сегодня разоспалась. Быстро собравшись и с аппетитом позавтракав, все-таки хорошо, что тетя Нюра настояла на своем, она направилась в сторону охотничьей базы. Дежурившая на стойке администрации Марина мотнула в сторону столовой, той самой, куда не хотела пускать Сашу всего 2 дня назад. «Там все собрались», — сказала она и промокнула глаза кончиками фирменной косынки, продетой под воротник безукоризненно белой рубашки. «Проходите». Вид у Марины был уставший. Впрочем, и неудивительно, вахтовый метод работы не предусматривает выходных. Получается, что девушка-администратор проводит целые дни на ногах, выполняя запросы гостей. Сейчас разгар сезона, номера все заняты, так что этих запросов наверняка немало, а люди бывают разные. Саша прошла в столовую, где за большим столом сидели знакомые ей со вчерашнего дня следователь Конопелька. Саша припомнила, что представился он Иваном Сергеевичем, оперативник, участковый, оказывается, приходящийся отцом егерю Михаилу, Игорь Данилов, и еще 5 мужчин, которых до этого она никогда не видела. Отдыхающие, наверное. «Здравствуйте», — поздоровалась вежливая Александра Архипова. «Вы просили меня прийти. Простите, что задержалась». «Долгонько спите», — усмехнулся Данилов, в то время как следователь жестом пригласил Сашу за стол. «Вчера вы казались более ранней пташкой. Такое чувство, что вам просто не терпелось труп найти». «А вы сегодня встали так же рано, как вчера?» И тоже отправились прогуляться по округе, где, как выяснилось, людей убивают. Саша не была бессловесной овцой. Все ее знакомые знали, что палец ей в рот лучше не класть. Все, кроме Данимира, конечно. Как странно, что все, что с ним связано, осталось далеко-далеко отсюда, практически в параллельной вселенной. Данилов усмехнулся. Видимо, ее задиристость произвела на него впечатление. «Итак, я попросил вас всех собраться здесь, чтобы запротоколировать ваши вчерашние показания», — начал Конопелька. «Мы вчера со всеми поговорили, но необходимо все оформить, как того требует закон. Думаю, что нет нужды вызывать вас в межрайонный следственный комитет. Ехать, конечно, не очень долго, но все же путь не близкий. Так что оформим все бумаги здесь, если никто не возражает». Никто не возражал. Начали опять с Александры, поскольку именно она нашла тело. Добавить к сказанному вчера и, собственно говоря, было нечего. Затем свои показания повторил и подписал Игорь Данилов. Следом пригласили ради этого ненадолго оставившую свою стойку Марину. Саше показалось любопытным, что погибшего бизнесмена она накануне утром не видела, хотя заступила на свою смену в 6 часов утра. Получается, что Якунин покинул базу раньше этого времени. Куда он торопился, уйдя до завтрака? «А ночной портье на базе есть?» — спросил Конопелька. «Кто-нибудь мог видеть, как потерпевший покидал свой номер?» «Нет», — покачала головой Марина. «Я сплю здесь же, в комнате, за перегородкой. Если кому-то из постояльцев что-то надо, то они будут меня, нажимая на кнопку вызова. Она установлена на стойке». «На санетку», — прокомментировала Саша. Слово вырвалось раньше, чем она успела его поймать. «И чего она лезет? Не ее же спрашивают». «На что?» — не понял следователь. «На санетку». Все присутствующие смотрели на нее, и Саша покраснела от смущения. «Так всегда назывался звонок или колокольчик для вызова прислуги». «Я не прислуга», — с достоинством отметила Марина, и Саша покраснела еще больше. «Да что это с ней сегодня, что не ляпнет все не в попад?» «А если помощь понадобится кому-то из гостей, живущих в коттеджах?» Следователь, похоже, не упускал из виду ни одной мелочи. «Они тоже звонят в эту, как ее, санетку?» «Может быть, он и правда толковый, а просто выглядит сонным и неповоротливым». «Тогда они звонят по телефону. Я на ночь беру трубку с собой», — пояснила Марина. «Вы ровно в 6 вышли в холл?» «На самом деле, примерно без 5 минут. У нас строжайше запрещено опаздывать. Александр Федорович много времени и сил уделяет внутренней дисциплине». «Опять Александр Федорович». Саша вдруг поймала себя на мысли, что хотела бы уже посмотреть на этого загадочного Аржанова. Словно в ответ на ее мысль, дверь столовой открылась, и на пороге появился высокий, крепко сбитый, представительный мужчина с коротким седым ежиком на голове. Глаза у него были серые, острые, внимательные. Лицо насмешливое, чуть надменное, как всегда бывает у человека, полностью уверенного в себе. Саша тут же узнала это лицо, хотя видела его секунду, не больше. «Здравствуйте», — спокойно сказал вошедший. «Позвольте представиться. Меня зовут Александр Федорович Аржанов. Я владелец этой базы. Мне сообщили о том, что погиб один из наших гостей, поэтому я счел необходимым сразу приехать». «Как именно добрались?» — живо отреагировал следователь. «Самолетом? Поездом? Машиной? Вертолетом», — благожелательно сообщил Аржанов. «Прилетел из Архангельской области, где постоянно живу. Мой вертолет сел на специальную площадку на военном аэродроме в Аксеново. Оттуда я приехал на машине, которую заранее заказал. Еще вопросы будут?» Саша смотрела на него во все глаза. Этот самый Александр Федорович, о котором все окружающие говорили с придыханием «и только хорошее», сейчас совершенно точно лгал. Он не мог прилететь из своего «медвежьего угла», или как там называется, его основная охотничья база, после того, как узнал об убийстве Олега Якунина. Никак не мог. Дело в том, что именно его Саша видела вчера в начале 8 утра в окне одного из домов на Рябиновой улице, когда шла в усадьбу Румянцевых. Утки есть отказывались наотрез. Вот уже 15 минут Саша ходила за ними по присыпанным песочком дорожкам и кидала корм, распаренный ячмень, на который они даже не смотрели. Ячмень ей дал Миша. То есть началось все с того, что она пожаловалась, что не догадалась взять с собой батон. А егерь прочитал ей целую лекцию, из которой выходило, что кормить уток хлебом категорически запрещается. «Хлеб для них практически яд. Он забивает желудочный тракт, и птица погибает. Кормить можно только пшеницей или еще каким зерном, перловкой еще, даже кусочками свеклы. Я же вам рассказывал». «Но у меня нет никакого зерна», — растерялась Саша. И тогда Михаил и выдал ей немного распаренного ячменя в пластиковой коробочке из-под сметаны. И вот она пыталась накормить уток, а они совсем не хотели есть. В отличие от городских своих сородичей, зимующих на берегах рек и питающихся людскими подачками, в глухой квохте утки были упитанными, сытыми, а потому разборчивыми. Саша явилась сюда, чтобы прийти в себя после допроса. Или, как правильно это называлось, дачи показаний. Она словно опять вернулась во вчерашнюю мрачную атмосферу усадьбы Румянцевых, на 3-м этаже которой лежал труп. Память услужливо подкидывала ей картинки с их единственного, с бизнесменом Якуниным завтрака. Саша то и дело вспоминала блеск стекол его очков и таинственные блики золотой оправы, тонкие губы, изгибающиеся в усмешке, двигающийся под воротом тонкой водолазки кадык. Надо же, она была знакома с этим человеком всего ничего, но почему-то помнила их получасовую беседу в мельчайших деталях. Интересно, с чем это связано? С тем обстоятельством, что Олег Якунин был в ее жизни первым человеком, труп которого она нашла. Так хотелось бы, чтобы и последним. Больше она этого не переживет. Егеря Мишу, в отличие от Александры Архиповой, совершенно не терзали никакие внутренние демоны. Он ловко и споро выполнял свою работу. Насыпал корм, менял воду в поилках, чистил мини-пруды, подметал дорожки. Казалось, он был создан именно для этого — обихаживать подсадных уток, хотя еще совсем недавно в глухой Квохте не было охотничьей базы, а значит, и подобной работы. Молодой человек сказал, что вернулся в родную деревню из Питера, чтобы ухаживать за больной матерью. Тогда, помнится, Саша еще подумала, что они с Антониной Евгеньевной живут вдвоем. Но сейчас выяснилось, что в семье есть еще и отец, участковый Николай Платонович Лаврушкин. Тогда какая нужда заставила Михаила похоронить себя в этой глуши? Конечно, это было совершенно не ее дело, но сегодня Саше казалась подозрительной любая мелочь. Именно поэтому она напрямую задала свой вопрос егерю. «Так я и хотел уехать. Маманя от ковида поправилась. Так я обратно в Питер и засобирался. А тут слух прошел про строительство базы, но я и остался. Интересно стало. А потом в егеря наладился. Это вообще работа мечты, сами видите». «Говорят, тебя Петр всему научил, сын тети Нюры». Михаил усмехнулся. «Так уж и всему. Он, конечно, мужик был рукастый и головастый, много чего умел. Но и я уж не совсем бездельный был. В деревне с рождения всему учишься. А Петр Степанович просто уток всегда разводил. Очень уж он любил охоту с манными утками. С юности прикипел душой. Это же он нашему олигарху идею уток разводить подкинул». «Кому? Аржанову?» Саша показалось, что она ослышалась. «Ну да. Тот сначала собирался тут кабанов разводить. А Петр Степанович и рассказал, что в наших лесах дичи много. Надо, мол, этим воспользоваться. Обычная охота на зверя много где есть. У того же Аржанова еще три базы имеются. А на водоплавающую дичь только у нас охоту организуют. Олигарх Петра послушался и не прогадал. Процветает база-то». «Значит, Аржанов был знаком с сыном тети Нюры еще до того, как построил тут охотхозяйство. Эту мысль нужно было хорошенько обдумать. Откуда олигарх из Архангельской области мог знать простого деревенского мужика, когда-то работавшего в фотоателье охранником? Как он вообще очутился в глухой Квохте и купил тут землю? Зачем?» «А они были знакомы?» — осторожно спросила она у Михаила. «Кто?» — не понял тот. «Петр Степанович и Аржанов». По лицу Михаила прошла какая-то непонятная тень. Саша бы и не заметила ее, если бы внутренние локаторы не были у нее сейчас настроены крайне тонко и чувствительно. «Были, да». «А откуда?» «То мне неведомо. Вы лучше у самого Аржанова спросите». Меньше всего на свете Саша хотела задавать вопросы подозрительному олигарху. Как назло, именно он появился в питомнике и сейчас шагал по дорожке по направлению к Александре Архиповой. «Миша!» — негромко позвала она и показала глазами на приближающегося олигарха. «Вам не попадет, что вы меня сюда пустили?» «Все в порядке», — коротко ответил Лаврушкин и громко поздоровался. «Добрый день, Александр Федорович!» «Привет, Мишаня. Ну что, как утки поживают?» «Да все в порядке. Что им сделается? Ежедневно от 3 до 5 в охоте используем. Остальные готовы». «А Маруся по-прежнему самая голосистая?» «Да», — Михаил улыбнулся, открыто, радостно. «Такие рулады выводит, любо-дорого». «А Маруся — это кто?» — спросила Саша, которая надоела стоять столбом посредине утятника. «И почему к ней относятся как к неодушевленному предмету?» Аржанов чуть лениво повернулся к ней. Оглядел с головы до ног, не спеша, обстоятельно. «А Маруся — это наша самая лучшая подсадная утка». Любезно снизошел до пояснения он. «У манных кряков одна из главных рабочих характеристик — это их разговорчивость. И вот Маруся практически не замолкает, когда в озере оказывается. Она у нас чемпионка по привлечению селезней, знаете ли. Простите, мы с вами не успели познакомиться. Вас как зовут?» «Саша». Она тут же спохватилась и представилась более официально. Александра Архипова. Я лингвист. Работаю над диссертацией, которая посвящена берестяной грамоте, найденной в глухой квохте при строительстве вашей базы. О-о-о! Вы Алексея Яковлевича, ученица! А вы, стало быть, знаете профессора Розенкранца? Да, имею честь с ним даже немного дружить. Саша задумчиво смотрела на Аржанова. Ее научный руководитель отличался потрясающей интуицией и допускал в свой ближний круг только хороших людей. К примеру, аспиранта Данимира Козлевича он терпеть не мог и держал на расстоянии вытянутой руки, причем с самого начала, то есть еще до того, как Данимир и Саша расстались. То есть, исходя из этой логики, Александр Аржанов не может быть преступником, или все-таки может? «Тезка, давайте я вас провожу немного». Голос бизнесмена звучал любезно, но в нем явно слышалось не просто приглашение, а приказ. Саша предпочла послушаться. Попрощавшись с Мишей, она в сопровождении Аржанова двинулась от питомника обратно к основному зданию базы, до которого было 200 метров. «Я должен вас поблагодарить», — сказал Аржанов, когда они отошли на достаточное расстояние, и Лаврушкин не мог их слышать. «За что?» «За то, что не выдали меня полиции». Он улыбнулся, и Саша не к месту подумала, что улыбка очень красит его лицо, делает его более благородным и, что греха таить, красивым. «Вы же видели меня в окне дома вчера утром, но, тем не менее, не стали опровергать мою версию о том, что я только что приехал. Вот за это и спасибо». «Не за что, потому что я не уверена, что поступила правильно». Голос Саши прозвучал довольно резко. «Убит человек, причем уже второй». «Второй?» «Первым был Петр Степанович, застреленный на охоте. На организованной вами охоте, и стрелявшего так и не нашли, а дело замяли. Случайно не по вашей просьбе?» «Нет, не по моей. Я как раз был намерен установить истину, но полиции удобнее считать, что имел место несчастный случай, а тот, кто это сделал, от испуга отказался признаваться». «А если это все-таки было умышленное убийство? И, кстати, тот факт, что Якунина убили преднамеренно, подтверждает эту версию?» Аржанов остановился и снова оценивающе смерил Сашу взглядом. «А вы ведете частное расследование? Предупреждаю, что это может быть опасно». «Предупреждаете или пугаете?» «Упаси бог, зачем мне вас пугать? Вообще не имею такой привычки, тем более в отношении молодых прелестных женщин». Саша с подозрением бросила на бизнесмена взгляд. «Клеит он ее, что ли?» Он, заметив это, тут же предупредительно поднял вверх обе ладони. «Нет-нет, я просто констатирую факт. Без каких бы то ни было далеко идущих намерений. Я, видите ли, давно и прочно женат на лучшей женщине Земли и никаких приключений не ищу. Кстати, моя жена приедет сегодня к вечеру. Буду рад вас познакомить. Уверен, что вы найдете общий язык». «Еще и жена. А ей-то что делать в такой глуши?» Аржанов, казалось, умел читать мысли. Или это у Александры Архиповой они были написаны на лице? «Моя жена — деловая особа, которая любит держать все под своим контролем. Дело в том, что сюда должны приехать архитекторы, которые наняты на реставрацию усадьбы. Памятником старины она в прямом смысле слова не является, но мне бы хотелось сохранить исторический дух этого места, а потому я решил пригласить лучших специалистов, работающих с домами 18-19 века. Завтра здесь появится архитектор Елена Беседина и ее муж Дмитрий Макаров. Он возглавляет строительную фирму, имеющую опыт реставрации старинных особняков. Мы решили встретиться на месте, и Злата приезжает, чтобы принять участие в переговорах. Злата — это моя жена», — любезно пояснил Аржанов. Саша смотрела на него во все глаза. «Что же получается? Это Александр Аржанов купил усадьбу Румянцевых?» «Ну да, это мое имение». Он снова правильно прочитал ход Сашиных мыслей. «Я в некотором смысле отсюда родом. То есть родился и вырос в Архангельской области, но предки моей матери жили здесь». «То есть вы один из потомков Глафиры Румянцевой?» — выпалила Саша. Вот теперь ей удалось его удивить. Аржанов отступил в сторону и в который уже раз внимательно оглядел Александру Архипову. Так внимательно, словно видел ее в первый раз. «Только не говорите, что вы тоже ищете бриллианты старой барыни». «Что значит «тоже»? А кто еще их ищет?» В его взгляде промелькнуло удовлетворение. «А вы зубастая, вам палец в рот не клади. Так вы приехали сюда из заклада?» «Я приехала сюда из-за диссертации», — сквозь зубы пояснила Саша. «И, кажется, вам про это уже сказала. Историю Румянцевых мне рассказала моя квартирная хозяйка тетя Нюра. А клад искал ее сын, ваш егерь Петр Степанович, которого так таинственно убили на охоте, после того, как он предложил вам построить здесь базу для охоты с манными утками». Теперь во взгляде Аржанова читалось восхищение. «Вы об этом уже знаете? Тезка, я обязательно поздравлю Алексея Яковлевича с тем, что у его аспиранток блестящие аналитические способности. Для ученого это важно. Вы умеете наблюдать и делать выводы, и при этом держите язык за зубами. Потрясающая совокупность навыков. До этого я встречал такую только у одной женщины». «Какой же?» «У моей жены. Приходите к нам завтра на обед. Он будет накрыт ровно к 2 часам. Обещаю приятную компанию. Елена Беседина вам тоже понравится, уверяю». Кто бы мог подумать, что в глухой квохте Сашин круг общения так существенно расширится. Глафира Северцева будет в восторге. «Александр Федорович, почему вы прятались в том доме?» — спросила Саша, решив идти напролом. Она не пойдет в гости, если не получит ответа на этот вопрос. Ей не нужны возможные неприятности, а их не избежать, если сидящий перед ней человек имеет отношение к убийству Олега Якунина. Аржанов помолчал, словно обдумывая, признаваться ему или нет. «Я чувствовал, что на базе что-то происходит», — наконец решился он. «Видите ли, тезка, у меня очень развита интуиция. Я всегда копчиком ощущаю возможные неприятности, и много раз это отводило от меня очень большую беду. Так что я решил разобраться, что именно здесь творится». «А что именно вас напрягло? Убийство Петра Степановича?» 2 года назад именно оно. И то, что полиция даже не старалась расследовать это дело всерьез. Отделалась поверхностным опросом, и все. Петр был хороший мужик, настоящий, если вы понимаете, о чем я. Мне хотелось понять, кто стоит за его гибелью, но время шло, и ничего не происходило. Я уж, признаться, поверил, что все это действительно трагическая случайность. «А потом? Когда случилось что-то еще?» Аржанов снова помолчал. «Пожалуй, после того, как я купил усадьбу», — признался он. «Это я осенью решил, что именно в глухой квохте обустрою постоянную резиденцию. Дети растут, климат тут лучше, чем в Архангельской области. Да и родители моей жены живут неподалеку. Они уже люди немолодые. Нехорошо это, что Злата далеко. Она, конечно, как настоящая декабристка, со мной в глухие леса уехала, но пора и честь знать». Подробнее в романе Людмилы Мартовой «Мой любимый сфинкс». «Всему, как говорится, свое время. Да и восстановление усадьбы до жилого состояния — дело не быстрое. 2 года уйдет, а то и 3». «И что именно произошло после того, как вы купили дом Румянцевых?» Саша вела себя как заправский сыщик, но никак не могла остановиться. Ей казалось это важным. «В усадьбе начали что-то искать. Конечно, мои сотрудники, которые туда наведывались, поняли это не сразу. Если вы были в доме, то видели, что он не в очень хорошем состоянии. Так что взломанный паркет не особо бросался в глаза, как и разрушенные кое-где стены. Но потом Лена Беседина, которая приехала познакомиться с объектом, подтвердила, что в доме что-то искали. Довольно бесцеремонно. А у нее в прошлом была детективная история с поиском клада». Читайте об этом в романе Людмилы Мартовой «Алая гроздь турмалина». Так что она встревожилась и позвонила мне, а я решил своими глазами осмотреться на местности. У меня есть привычка в первую очередь доверять только своим глазам и собственному мнению. «Хорошая привычка», — согласилась Саша. «И когда вы приехали?» «В пятницу вечером. Я успел провести только 1 ночь в том доме, а на утро произошло убийство. Так что мне пришлось обозначить свое присутствие. Скрывать его дальше все равно стало бы невозможным. «А вы когда приехали, Саша?» «Тоже в пятницу», — вздохнула она. «Но вы успели гораздо больше меня. И с Якуниным познакомились, и в усадьбу наведались, и труп там нашли». Кажется, господин Аржанов пытался шутить. «Саша, вспомните, вы не видели ничего странного?» «Где? В усадьбе или в деревне? Пожалуй, везде. Ну, первой странностью мне показалось знакомство с Якуниным, призналась Саша. Он был совершенно не похож на человека, который приехал на охоту. Кроме того, когда он рассказывал мне про историю манных уток, говорил так, словно цитировал статью из Википедии. Понимаете, о чем я? Пожалуй, понимаю. То есть Якунин вел себя как человек, разбирающийся в охоте чисто теоретически. Не был практиком. Да, мне было интересно его слушать, но все, что он говорил, точнее, как он говорил, очень отличалось от манеры изложения, например, Миши, вашего егеря. Тот рассказывает, словно показывает кино, а Якунин как инструкцию читал. Да, принимается. Что еще? Моя хозяйка, тетя Нюра, мама Петра Степановича, рассказала мне, что ее сын очень увлекался историей усадьбы. Так вот матерью старой барыни, той самой, украшение которой якобы закопаны в имении, была некая Марфа в девичестве Якунина. То есть убитый бизнесмен носит ее фамилию. На лице Аржанова отобразилось глубокое изумление. «А ведь и правда!» — воскликнул он. «Как же я это упустил из виду! На поверхности же лежит! Черт, как интересно! Что еще?» Саша с подозрением посмотрела на олигарха. Получается, история владельцев усадьбы Румянцевых ему тоже знакома. Хотя почему бы и нет? Он же сказал, что дальний потомок Глафиры. Кроме Якунина, в глухой квохте появился еще один весьма странный персонаж. Его зовут Игорь Данилов. Вы видели его на встрече со следователем. Он прибыл во вторник, когда на базе еще были свободные места, но поселился в частном секторе у Клавдии Петровны на Кленовой улице. Он тоже вовсе не увлекается охотой и совершенно точно что-то вынюхивает. «Думаете?» — на лице Аржанова читалось сомнение. «Да, если мне не верите, то спросите Михаила. Он тоже считает этого Данилова крайне подозрительным типом. И тетя Нюра». «Ну, если тетя Нюра...» — протянул Аржанов, и Саша снова покосилась на него. «Издевается или нет?» «Александр Федорович, нужно сделать одну вещь, которую вам, как владельцу базы, будет выполнить проще, чем кому бы то ни было», — сказала она, решив не обижаться понапрасну. В ее расследовании была важна каждая мелочь, а без помощника не обойтись. Он склонил голову, показывая, что внимательно слушает. «Надо поднять данные, кто из ныне находящихся на базе гостей был здесь в момент гибели Петра Степановича. Мне кажется, что эти два убийства связаны между собой. Если выяснится, что тот же Данилов или кто-то еще был здесь 2 года назад, то эта информация, несомненно, будет представлять интерес для следствия. Да и Якунин. Мне он сказал, что приехал в глухую квохту впервые, но мог же и соврать. Что-то он искал в усадьбе в тот момент, когда его убили». «Хорошо. Я попрошу своего управляющего поднять гостевые книги за все 2 года», — согласно кивнул Аржанов. «А вы молодец, Саша. Я очень рад, что вы больше не подозреваете в убийстве меня». Саша немного подумала, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Не подозреваю», — твердо сказала она. «Именно на том основании, что это уже 1/2 года, как ваша усадьба. Если бы вы в ней что-то искали, то за это время могли разобрать ее по кирпичику». «Так мы договорились? Вы расскажете мне, если найдете совпадение в списках гостей?» «Расскажу», — пообещал Аржанов, и на этом они расстались. 1860-1867 годы. Глафира. По Глафире Якуниной сохли многие парни. Еще бы, она была не просто красива. Когда Глафира шла по деревенской улице, от нее глаз невозможно было отвести. Высокая, идеально сложенная, с гордо развернутыми плечами и прямой спиной, она с достоинством несла изящную головку, украшенную длинными косами, в руку толщиной каждая. Синели на лице тонкой лепки огромные глаза под черными, как смоль, ресницами. Алел четко очерченный пухлый рот, разлетались брови, такие, что принято называть соболинами. Глафира была незаконно рожденной. Это все в деревне знали, но дочкой приказчика в имении Румянцевых. И, несмотря на позорную тайну ее рождения, секрет Полишинеля, семья ее жила в таком достатке, что женитьбу на Глафире сочли бы необыкновенной удачей. Вот только всем женихам, которые регулярно приходили на поклон к ее отцу, с тех пор, как девушке исполнилось 15, Глафира отказывала. Подобная разборчивость очень удивляла ее младшую сестру. Ангелине Якуниной исполнилось 10 лет, и вопросы, связанные с замужеством и деторождением, интересовали ее все сильнее. «Глаша, а почему ты за Спиридона Матфеева замуж не идешь?» — спросила она как-то вечером, когда они с сестрой уже сидели в своих кроватях и переплетали косы на ночь. «Он же видный, красивый, на гармошке играет. Да и семья у него не бедная, дом большой. Ты бы у них не хуже, чем у батюшки жила. Али не люб он тебе?» Глафира передернула плечами под белоснежным хлопком рубахи. Ткань была тонкой выделки. Они могли себе это позволить, покупать рубахи хорошего качества, а не ткать грубую холстину самостоятельно, как делали в семьях победнее. «Глупенькая ты еще, Гелька!» — насмехалась над младшей она. «Какая разница, люб или не люб? Не пойду я в крестьянскую семью замуж. Хоть они зажиточнее будут, а не моя эта судьба». «А какая твоя?» Неизвестно, чего было больше в голосе Ангелины, любопытство или сомнение. «Ты вообще откуда про судьбу свою знаешь?» «Помнишь, в начале февраля батюшка с управляющим большую ярмарку устраивали?» Глаза Глафиры загадочно заблестели в вечернем сумраке комнаты. «Так вот я там к гадалке ходила. Видела, шатер стоял, цветной такой, со звездами?» «Стоял, и что?» «А то, что гадалка туда приезжала, из уезда, самая настоящая, и я к ней ходила. Мне батюшка денег на подарки дал, а я ими гадание оплатила. Что, я пряников не едала, что ли?» И она мне сказала, что мне на роду написано ходить в парче, шелках, бархате и золоте с каменьями дорогими. Ангелина рассмеялась, весело от души. «Даже я уже в сказки не верю, Глашка. Какие шелка да бархат, какие каменья? Или ты ждешь, что на тебе граф какой-нибудь женится? Так у нас в округе только один граф, Алексей Константинович Румянцев. Так он, во-первых, старый, а во-вторых, после того, как овдовел, сидит в поместье затворником и не ходит никуда, по жене своей горюет. Батюшка сказывал, что может целыми днями из спальни своей не выходить». Глафира лишь улыбнулась младшей сестре. «Что с нее взять, с дурочки? Ребенок еще совсем». Откуда ей знать, что с графом Алексеем Константиновичем Глафира общается каждый раз, как наведывается к отцу в усадьбу, когда тот там делами своими заведует? Под разными предлогами оказывается она в усадьбе и ненароком попадается графу на глаза. И то, что он старый, неправда. Всего-то 53 года. Да, на 20 лет старше батюшки, но это же совершенно ничего не значит.